Дом весь отсырел от зимних дождей и туманов. Он вспомнил свои удобные комнаты в доме на Сент-Джонс-Вуд, свое кожаное кресло, придвинутое поближе к яркому полыхающему огню. Если ему хотелось выпить, все напитки были тут же под рукой, на столике, у камина. Стекла, дрожавшие в окнах от разрывов бомб, казались ему теперь ерундой по сравнению с тем состоянием упадка, в котором предстали перед ним райские кущи. Энджел была в библиотеке, а дрова, горевшие перед ней в камине, шипели от сырости. Ее красное платье на коленях все было покрыто белой кошачьей шерстью. Нора сидела напротив. Ее распухшие ноги лежали на табурете. Она распутывала шерсть. «Ты бы что-нибудь поделала», — сказала она Энджел. Все время с губ Норы срывались слова, которые когда-то говорила ее старая няня. Для нее за ними стояло утешение и спокойствие, но для Энджел они ровным счетом ничего не значили. Нора приветствовала Тео суетливой заботливостью, а Энджел — с величественной снисходительностью. Тео подумал, что они постарели совсем по-разному. Годы сделали черты лица Норы расплывчатыми и неопределенными. Тело ее обмякло и стало бесформенным, краски побледнели. Энджел же стала еще более угловата, чем была раньше. «Кожа до кости», — как сказал Мавел. Но волосы ее так и остались изумительно черными, составляя еще больший контраст с бледностью лица. Царившая вокруг нее атмосфера небрежности стала еще более гротескной из-за одежды, которая сейчас хранила следы прежнего величия. Платье, которое было на ней в этот вечер, липло к ее ногам, так как бархат повлажнел от хранения в гардеробе. «Извини, что не смогла тебя встретить», — сказала Энджел. Время от времени в ее груди появлялся какой-то ужасный звук, как будто вот-вот готовились пробить старинные часы. Бэйси принесла Тео немного самодельного вина, и обе женщины сидели и смотрели, как он пьет. «Пожалуйста, Бэйси, принеси нам обед сюда», — сказала Нора. «Да, конечно, мисс». Энджел была мадам, Нора — мисс. «Надеюсь, Тео, ты не будешь против», — сказала Нора. «Мне так трудно теперь переходить из комнаты в комнату с моими ногами». «Кроме того, нигде больше не разожжен камин», — заметила Энджел. «Я всю зиму даже не заходила в столовую. Так получается, что мы сжигаем дрова быстрее, чем Мавел успевает их напилить». «И ситуация с углем трудная», — согласился Тео. «Хотя эта проблема его не очень-то занимала. Его домовладелица, похоже, умело с ней справлялась». «Особенно трудная, когда за него нечем платить», — суровым тоном заявила Энджел. «Вот что больше всего удручает». «Как управляется этот молодой племянник Брейса?» «Я совсем теперь отошел от дел», — проговорил Тео, почувствовав себя неловко. «Похоже, у него дела идут хорошо». Энджел только ахнула. Казалось, она тянет время. Она облокотилась на спинку стула в своей обычной ленивой манере и с наслаждением разглядывала свои руки, поглаживая их и поворачивая из стороны в сторону. «А как мистер Дельбанк?»